Через 40 секунд усердного махания мечом, бес задышал. На его груди и шее текла теплая кровь, лапы дрожали от ранной перегрузки, не готовое его тело к таким ужасным боям. «Ха, ха!» — глотал демоненок воздух, оперевшись на меч. Его грязные волосы уже взмокли от пота, по пузу стекали пыль и грязь вместе с кровью, капая вниз, на песок. Фазах стоял в стороне. Он смотрел на беса, на лица студентов за спиной Димна. Лейтенант видел в глазах учеников презрение и злобу к демону. И пусть ему не удалось вывести беса из равновесия и показать его животную ярость, но то, что Фазах видел в глазах учеников, было достаточным. «На этом все», — махнул лейтенант клинком, смахивая демоническую кровь на песок, да так, что пыль от этого взмаха взлетела высоко в воздух. Многие с восхищением охнули, понимая, что таким взмахом можно разрубить лошадь. Луиза фон Шиллер спустилась с ложа и подошла к Фазаху. «Благодарю вас, лейтенант Фазах, за то, что уделили нам свое время, и за прекрасную лекцию». Женщина одарила воина сияющей улыбкой. «Для меня честь внести свою квоту в процесс обучения, ректор», — кивнул Ванштейн. Луиза кивнула в ответ и произнесла громко: «Отблагодарим лейтенанта Фазаха за поучительный урок». Женщина зааплодировали, и все студенты подхватили аплодисменты, выкрикивая овации и аплодируя своему любимому кумиру. «Пойдем», — сказала фон Шиллер Фазаху, «а то детишки с ума сейчас сойдут». «Да», — согласился лейтенант и направился на выход. На арену вышли преподаватели фехтования для начала занятий, маги же покинули арену вслед за ректором и лейтенантом. В сотни километров от города Нефердорс клан зверолюдей, тяжелая лапа достиг назначенной цели, леса туманности. Из него армия оборотней собирается попасть в лес смерти, находящийся практически у подножия города Нефердорс. Все, что нужно зверолюдям, портал, созданный с помощью ритуала жертвоприношения. Тогда тяжелая лапа достигнет столицы Четвертого Королевства и совершит атаку за погибшего вожака, Зарака. План атаки был детально проработан. Два десятка лучших воинов в накидках гильдии торговцев «Золотая чаша» подойдут вплотную к воротам Нефердорса. Они навяжут бой стражникам и не дадут им закрыть ворота. В это же время, сотни воинов влетят ураганом на первый уровень королевства, громя все подряд. Пусть они не убьют достаточно людей для своей мести, но покажут, что связываться с родом тяжелой лапы опасно для судьбы Нефердорса. Зархан поведет всех, как и следует вожаку клана. После совершения этой внезапной атаки, зверолюди укроются в лесу смерти и подготовят мощную засаду для воинов Нефердорса, которым придется ответить на такое нападение. Там-то нефердорцы и потерпят сокрушительное поражение на подготовленном поле битвы. Зархан, со своими гвардейцами, готовился к переходу через портал, который вот-вот откроется благодаря ритуалу «Лесные тропы» древнего заклинания зверолюдей, позволяющего перемещаться на десятки километров между огромными лесными массивами. Своеобразный портал, используемый зверолюдьми вот уже на протяжении многих веков. На лесной поляне леса туманности стоял шум и гам. Воины рода тяжелой лапы готовились к переходу, проверяя свое снаряжение и распределяясь на отряды. Наследник стоял с личной гвардией рода медведей, который был руководящим в клане тяжелой лапы. Зархан пройдет через портал первым. Таковы законы зверолюдей, вожак всегда идет в бой первым, ест первым, празднует первым, берет женщин первым. Правило первого священно. «Мой господин», — крутилась возле молодого вожака Зурада, — «убейте как можно больше людей. Покажите им всем нашу боль и печаль». Глаза девушки помокрили от горьких слез. «За вашего отца, нашего господина, так и будет», — уверенно ответил Зархан, поправляя шнуровку кожаного наруча, защищавшего предплечье. «Мой господин», — обратился к Зархану главный шаман родового войска, — «к ритуалу все готово, разрешите начать». «Начинай уже, Гзалес», — кивнул молодой вожак. На вытоптанной поляне, усыпанной травой и цветами, лежали убитые тела людей. Их кровью группа младших шаманов начертила древний знак бога зверолюдей, Харсиса. Печать имела острые концы, сходящиеся в причудливых узорах. Когда символ был прорисован, он засветился мерным красным сиянием. «Господин», — по широкому лбу Гзалеса потекли капли пота. «Мы сможем удерживать портал в течение 20 минут», — прокряхтел шаман. «Хорошо», — кивнул Зархан. Он насмотрел своих воинов. У каждого горели глаза, переполняясь праведным гневом и местью. «Сегодня Нефердорс получит по заслугам», — прорычал молодой вожак. «К План тяжелой лапы покажет, насколько могут быть опасны наши воины. Вперед, к крови и смертям. Зархан вместе с личной гвардией лучших воинов шагнул на светящуюся огромную печать. Красное сияние окутало их тела, и воины исчезли. За ними последовал следующий отряд и также исчез. Новые воины приготовились к переходу, как один за другим младшие шаманы упали подобно сломанным куклам. «А-а-а-а!» – завопил главный шаман от боли и упал без сознания следом. Портал закрылся, так и не переместив армию зверолюдей к лесу смерти. «Гзалес!» – подбежали к шаману Зурада и Ордо. «Шаман, приди в себя!» «Портал закрылся!» – рычал воин и друг наследника. Старик медленно раскрыл одурманенные глаза, из его морщинистого рта шла пена. Он сплюнул в траву остатки слюны и вытер лицо кулаком. «Ритуал!» – прохрипел старый шаман. «Боги людей вмешались!» «Кха! Кха!» – закашлял он с кровью. Воины переглядывались. Младшие шаманы лежали мертвыми, весь откат мощного заклинания портального перехода схлопнулся именно на их жизнях. «Нужно спешить!» Поднялась на ноги тигрица и помогла встать шаману. «Сделай второй ритуал!» «Не выйдет!» – помотал тот головой. «Без человеческих жертв не обойтись, и без шаманов». С печалью взглянул он на отдавших жизни молодых магов-зверолюдей. «Тогда нужно поспешить и продолжить путь пеша», — вмешался Ордо. «Да», — подтвердил старик. «Воины», — громко сказал Гзалес, собравшись силами. «Мы сейчас же выступаем на Нефердорс. Нужно поддержать нашего вожака». «Есть», — выкрикнул хор ближайших воинов. «Здесь были тысячи солдат, все уже снарядились к портальному переходу. Теперь же придется преодолеть более 70 километров пеша». Глава 9. Студенты переоделись и приступили к тренировкам. Нужно было хорошенько разогреть тело перед выполнением упражнений фехтования и, непосредственно, перед поединками. Сейчас, на полигоне, ученики с первого вплоть до третьего курса принимали участие в общей тренировке. Из-за прихода лейтенанта Фазаха, на тренировке было полно народа, несмотря на то, что половина студентов покинули полигон после ухода лейтенанта. «Флитчер, отстаешь!» – подгонял тренер одного из студентов, тормозящего остальных в разминке. Ученики шли гуськом, затем делали прыжки из положения сидя. Следом приставной шаг и бег с вращением, для тренировки мозжечка. Ученики разминали и ноги, и руки, растягивая мышцы и разогревая суставы. Когда 30-минутная разминка окончилась, тренирующий сегодня студентов воин ступени Лавкач дал новую команду. «Разбиваемся по парам и отрабатываем позиции. Студенты наши себе напарников», и по полигону раздались звуки столкновения стали. Сотни выкриков голосов и ударов мечей. Дзын, бн, бан, зон. Сейчас ученики не вкладывали силу в удары, а отрабатывали технику. Здесь не нужна была ярость, навыки нарабатывались с холодной головой. Но как всегда были и те, кто не прочь помахать мечом сильнее положенного. Ха, получай, ха, вау, аккуратней, еще, ха. Бесенок сидел в клетке и запоминал. Он хоть и был изранен после боя с Фазахом, но смотрел в оба. Пару раз демон успел поймать себя на том, что засмотрелся на распаленных студенток. Красивые здесь девчата, вздохнул побитый бесенок. Интересно, молодые бесы могут быть в чьем-то вкусе. Наивный демон оторвал взгляд от красноволосой первокурсницы и уставился на вторую девушку с бюстом, которым можно загипнотизировать и дракона. Бес тряхнул головой, и вновь его алые глаза приобрели проницательность и ясномыслие. Он пытался запомнить тренируемые позиции и удары. Возможно, это даст ему хоть какую-то процентную вероятность к спасению из плена. Хоть он и чувствовал, что словно на пороховой бочке, и его могут убить в любую секунду. «Меняемся!» — крикнул преподаватель, и ученики сменили партнеров. В бою они будут сражаться с неизвестными им людьми и существами. Нужно уметь сражаться с тем, у кого не знаешь про его привычки и манеру боя. Уметь адаптироваться и навязывать свой бой. Для этого и нужна постоянная смена боевых соперников. И снова раздался звук клинков и выкрики усердия. Пот студентов окроплял песок арены. Сегодня ученики белого рассвета старались как никогда за первые 5 месяцев учебы. Лейтенант Фазах стал самым настоящим катализатором вдохновения молодых воинов и воительниц. Варх! В яростном оскале отрабатывала удары Эльза Ванштейн. Полегче! Едва отбивался от девушки второкурсник Стаксон. На другой стороне площадки Грег отрабатывал удары вместе с Шоном. Смотри, какие дамы из параллели! Отбил он удар и плавно контратаковал. Не могу не согласиться. оскалился Шон, уходя от удара и цепляя Грига по бедру тупым клинком. «Меняемся!» – прокричал тренер. Студенты вновь сменили партнеров. Эльза стояла в ожидании нового партнера, но к ней никто не подходил. Многие уже заметили, что девушке рвет жилы там, где не нужно. «Начали!» – скомандовал тренер. «Наставник!» – окликнула воина Ванштейн. «М!» – перевел на нее мужчина свой взгляд, сразу узнав сестру лейтенанта Фазаха и дочь Арниста Ванштейна, влиятельного аристократа, имеющего свои земли и торговые дела в Нифердорсе. «Что такое?» – спросил преподаватель спокойным голосом. «У меня нет пары», – окинула Эльза взглядом избегающих ее учеников. «Разрешите мне использовать для тренировки беса». Она окинула наставника предостерегающим взглядом. Эльзе было 17, но девчонка уже понимала свое место в обществе и как нужно смотреть на тех, кто ниже. Тренер, как человек простой, видел такой взгляд, и он не сулил ничего хорошего. Пусть академия и гарантировала неприкосновенность учителей, но все же иметь неприятные отношения с семьей Ванштейн ему не хотелось, говорил отец. «Идти в охрану», — тихо прошептал наставник. Он взглянул на израненного беса, тот не представлял для девчонки угрозы, тем более угрозы для Ванштейн. Она тренировалась как сумасшедшая, ясно как сегодняшнее небо, брата пытается догнать. «Можешь потренироваться с ним, но не убей», — вынес свой вердикт наставник, взвесив все за и против. «Он еще нужен академии». «Благодарю, наставник», — ответила Ванштейн с едва уловимой ноткой благоволения. Тренер незаметно скривился. «Надо же», — избалованная девчонка высказала свою благодарность. «Начали», — прокричал тренер, отдавая команду продолжить отработку стандартных позиций. Ванштейн подошла к клетке и с абсолютным спокойствием открыла ее. «Выходи, грязный демон», — скривилась девушка. «Мой брат был слишком добр к тебе». Отошла она на несколько шагов и взмахнула мечом, становясь в стойку. «Ну кто так приглашает на танцы?» Сидел бес спокойно, не желая выходить. В своей прошлой жизни он был тем еще бабником, молод, харизматичен, обеспечен. Он не был красавчиком, из тех, что пестрели на обложках журналов, но умел найти подход к неприступным красоткам. Уверенный в себе, и такой разный. Порой холодный и спокойный, как ледник в забытом океане, но может быть и горячим, подобно гейзеру или же вулкану, и исполнять приказ девчонки. Пусть он сейчас и в положении раба или игрушки академии, но его сердце не в плену, его разум и душа все так же не в оковах. Бес продолжил сидеть в клетке. «Неужели ты оглох?» — опустила девчонка меч. «За такой Фазах уже дал бы ей оплеуху». Эльза подошла к клетке и протянула в нее свою руку, намереваясь схватить беса и вытащить наружу. Но руку Эльзы схватили и резко потянули на себя. Зеленые глаза Ванштейн в шоке распахнулись, когда бес прильнул к ее девственным чистым губам своим грязным ртом, сорвав ее первый поцелуй. Она так и застыла на мгновение. Девичье лицо вспыхнуло багрянцем и скривилось в омерзении. Она отпрянула от морды демона. «Арр, я убью тебя», — зарычала Эльза, пытаясь просунуть меч и заколоть беса. Студенты тут же повернулись в сторону Ванштейн и бесенка. Все, что они видели, так это торчащую задницу студентки, половина ее тела была в клетке. Наставник бросился к юной Ванштейн. Всего миг, и он оттащил разгневанную девушку от клетки, отняв у нее тренировочный меч. «Успокойся», — кричал он Эльзе в лицо. Студенты стояли в недоумении. «Я убью его, убью, пусти». Ванштейн злобно скалилась и пыталась вырваться, но она была на стадии ученика, это совсем иной уровень, чем у наставника. Еще десяток секунд, и Эльза Ванштейн все-таки взяла себя в руки. «Что случилось?» — уже спокойнее спросил тренер. «Этот мерзавец, этот демон». Снова стала заводиться девчонка, понимая, что все сейчас будут смеяться. Она бросила злобный взгляд на учеников академии, но те с непонимающими лицами смотрели на нее и преподавателя. Никто не видел ее позора. Ванштейн не была бы Ванштейн, если бы не поняла всей ситуации. Она глубоко вздохнула, поняв, как сейчас все выглядит со стороны. «Этот бес», — подавила красноволосая Эльза свой гнев, — «не желает подчиняться и выходить из клетки». Наставник посмотрел на нее со скрываемым раздражением, сетуя о том, что надо было все же идти в охрану, а не возиться тут с детишками аристократов. Как сказал магистр Штрук, вмешалась лучшая ученица первого курса, Стелла Ди Мартинус. Сейчас она выглядела как настоящая амазонка. Синие волосы связаны в конский хвост, облегающая формы фехтовальщицы, забирающая взгляды десятков студентов. На изящных кистях кожаные перчатки. Бесу не привилась способность диалектум, и он не понимает твоих слов, Эльза. Ванштейн даже не посмотрела в ее сторону. «Наставник, разрешите мне продолжить», — холодным голосом сказала Эльза. «КХМ», — кашлянул тренер, таким образом давая себе пару лишних секунд на раздумья. «Наставник», — обратилась Стелла к тренеру, — «я тоже хочу потренироваться с бесом». Незаметная капелька пота уже стекала по виску тренера. Два рода Ванштейн и Мартинус, два соперника испокон веков. Как быть? Синеволосая Стелла встретилась глазами с красноволосой Эльзой. «Думаю, умереть от такой милашки», — осматривал безгрудастую стройняшку Стеллу липким взглядом. «Не так уж и плохо». Он перевел алые глаза на злобную красноволосую Эльзу и совсем немного улыбнулся, впервые за все время пребывания в этом мире. «Какая красивая, а такая злая, тяжело придется ее мужу». Бес откинулся на прутья клетки, корча гримасу от полученных ран. Он решил вздремнуть, пока девушки выясняют отношения своих кланов и родов. «Наставник», — более утвердительно произнесла Эльза, видя, как тренер мечется взглядом из стороны в сторону, будто прочитывая внутреннюю инструкцию, как поступить. «Наставник», — встала рядом Стелла, вопросительно моргая. Тренер наконец пришел к внутреннему решению. «Продолжайте тренировку, после, с бесом побьется каждый из желающих учеников». Стелла поблагодарила учителя и пошла к своей брошенной напарнице. Эльза со скрываемым раздражением отошла в сторону толпы студентов и встала в стойку, намереваясь провести бой с тенью. «Могу постоять в паре», — подошел к ней красавец Грег, сияя ослепительной улыбкой. «Шел вон», — ответила грубо девушка. В данный момент у Ванштейн не было никакого настроения. Все, что она хотела, — убить демона. Не дай милость богов кому-то узнать про мерзкий поцелуй. Позор падет на ее честное имя. «ТЦ», — сокнул недовольно юноша. «Ледяная сука», — прохрипел он тихо. Так называли Эльзу в академии. Многие из ребят поначалу восхищались ее красотой, обжигающими красными волосами, но вскоре поняли, что она думает лишь о поединках и сражениях. В общем, много ребят успели получить ледяной отказ, и Грег не исключение. Сейчас он думал помочь ей и получить ее одобрение, да и семья Ванштейн — одна из самых властных в королевстве. Так почему бы не получить красотку, а вместе с ней и мегатонны власти? «Почему ты вмешалась, Стелла?» — спросила синеволосую девушку подруга. Девчонка тряхнула плечами, но ответила: «Ты же знаешь Ванштейн», — бросила синевласая взгляд на тренирующуюся самостоятельно Эльзу. «Вечно она как что-то задумает». «Не совсем тебя поняла», — ответила тихо Катрин. «И не надо», — показала Стелла игриво язычок. «Давай лучше продолжим. Меняемся», — прокричал тренер, и студенты вновь сменили пары. В это же время, на главной площади, в одной из торговых палаток послышался громкий звук разрываемой ткани. Дунул мощный поток ветра, сметая стоящие рядом стеллажи с овощами и фруктами торговцев. «Что происходит?» — завопил торговец, пытающийся удерживать свою палатку со сладостями. Из полога, откуда исходил звук, образовывалось пятно, блеклое, подобно играющей морской воде. Оно расползалось в стороны, разъедая все, к чему прикоснется: палатки, люди, животные, все, кто дотронулся до магической волны, осыпались прахом. Вскоре блеклое пятно остановилось и засветилось красным, превращаясь в магическую печать. На ней появились высокие мощные воины в пластинчатых и кожаных доспехах красного цвета. Один из них, стоящий впереди, был довольно молод, но по его взгляду можно было понять, он уже убивал. «Это не лес», — выдал Зархан, увидев окружающий его город. «Да, мой господин», — также спокойно ответил глава его личной гвардии. Он насмотрел округу желтыми глазами, все больше понимая, где они оказались. «Господин, это не Фердорс, главная площадь второго уровня». Глаза Зархана расширились. Наследник мгновенно повернулся назад и увидел свою личную гвардию в полном составе из сотни зверолюдей. Позади появился один отряд пехотинцев, и портал закрылся. Зархан моментально бросил взгляд на округу. К ним уже неслись стражники Нефердорса, выкрикивая призывы о подкреплении и о вторжении. «Ежовая задница», — выругнулся наследник. Зархан повернулся к своим воинам. «Ты знаешь город, Кхуган. Веди нас, иначе поляжем здесь». «Есть», — ударил воин себя в грудь. «Остальные не отставайте», — отдавал команды Зархан. Ему в лицо прилетел помидор. «Убирайтесь, зверолюди. Спасите. Бежим». выкрикнул Зархан, смахнув с лица мякоть овоща. Кхуган побежал вперед. Он не помнил город досконально. «Теперь тебе нельзя сражаться», — тихо сказала молодая жрица. «Знаю», — ответил Фазах Ван Штейн, надевая белую рубаху и скрывая торс, уже поглощенный серой гнилью. «Фазах», — прислонилась она к нему, обхватывая со спины нежно крепкое тело воина. Несмотря на ужасные нарывы и отсутствие кожи в нескольких местах, девушка это сделала с искренней любовью. «Давай сбежим», — молила она, уперевшись лицом в его спину. «Давай уедем в королевство Харвус. Уверена, король увидит твое мастерство и прикажет излечить тебя». Лейтенант стоял с задумчивым взглядом и смотрел в приоткрытое окно. Он защитил королевство, но теперь его практически списали со счетов. Такой вот печальный конец героя Нефердерса. Воин положил свою крепкую ладонь поверх нежной руки жрицы. «Персефона», — сказал он тихим, но твердым голосом. «Даже моему отцу не удалось договориться с королевством Харвус. Не думаю, что из нашего похода что-то выйдет. Но как же так?» Заслезились глаза красавицы. «Ты же лучший воин Нефердерса». «Не лучший», — улыбнулся Фазах и повернулся к девушке, посмотрев в ее печальное лицо. «Ты же знаешь», — приподнял он бровь, как бы упрекая ее в маленькой лжи и погладив по щеке. Помимо Фазаха в королевстве были и другие воины выше его стадии и навыками. Персефона уткнулась в его грудь носом. Через ткань рубашки чувствовался слабый запах гнили, амулет, скрывающий вонь, уже не помогал. Проклятие неумолимо завладевало телом наследника семьи Ван Штейн, и ничего нельзя было с этим поделать. Тревога. Вторжение Е. Раздалось на улице. Фазах подскочил к окну и увидел внизу бегущих стражников в направлении городской площади. Он тут же подскочил к стулу с обмундированием. «Не смей!» — схватила его за рукав жрица. «Это все, что я могу сейчас сделать», — ответил воин. «Пойми меня, Перси». Он притянул ее к себе и поцеловал в макушку копны черных волос. «Прости». Фазах схватил меч, застегивая на ходу кожаный панцирь, и выскочил на улицу. Девушка так и осталась в своей комнате. Она принялась за чтение старых фолиантов, пытаясь найти лекарство для своего любимого, еще в надежде спасти ему жизнь. Пусть Персефона и была сильной жрицей в Академии Белый Рассвет, но ничем не могла помочь с этим странным ранением. «Бежим!» — выкрикнул Зархан. Кхуган побежал вперед через торговые ряды рыночной площади. Старый воин не помнил город досконально и поглядывал на солнце, помнив, что проходные ворота были на севере и юге. Кхуган рванул в сторону севера. Сотня гвардейцев и две сотни пехотинцев, во главе с Зарханом, молниеносно последовали за Кхуганом. Зверолюди пытались разорвать дистанцию с бегущими за ними рыцарями и стражниками Нефердерса, ломая по пути торговые лотки и палатки. Сейчас был самый разгар дня, так что на площади было полным-полно людей, которых сейчас сметали со своего пути бегущие воины тяжелой лапы. «Нет!» — пищал женский голос в перевернутой палатке. «Помогите! Стража! Здесь зверолюди!» На площади начался настоящий переполох. «Посторонись!» — скалил лицо Кхуган, отбрасывая старика. Сейчас ему было не до убийств, как и всем зверолюдям, попавшим в западню. «Свалите! С дороги! Ар!» Воины Нефердерса были подобно рою пчел, с каждой секундой их число только увеличивалось. За зверолюдьми уже гналось по меньшей мере 500 человек. Город Нефердерс, в частности второй уровень, был огромен. Но все-таки зверолюдям не удалось сбежать, скрыться в бесконечных переулках кварталов. Тяжелая лапа попали в окружение. «К бою!» — выкрикнул Зархан, оголяя родовой клинок Дзубаса. Молодой вожак понял, что им не сбежать. «Построение капкан!» — выкрикнул озлобленный Кхуган. Он являлся начальником гвардии и суровым воином, успевшим побывать в страшных передрягах. Три сотни зверолюдей тут же построились в правильный квадрат на обширном участке площади. Внутри был наследник Зархан. Его окружали элитные гвардейцы, во внешнем оцеплении стояли пехотинцы, готовые отдать свои жизни, но не подпустить нефердрацев к молодому вожаку. «Пусти меня, Кхуган!» — пытался пробиться в первый ряд молодой вожак. «Господин, это не тот случай». Командир гвардейцев понимал их положение, сейчас зверолюди либо забросают магическими заклинаниями и тогда придется сражаться в рассыпную, или же их задавит числом. Все, что Кхугин сейчас может, затянуть битву хоть немного и выудить момент для побега наследника. «Не указывай мне», все-таки вырвался молодой Зархан и, проскочив через гвардейцев, встал рядом с пехотинцами. «Построение кулак», сдерживая злость, выкрикнул молодой вожак. и воины перестроились. Теперь на острие атаки был Зарханы лучшие воины, позади них остальные гвардейцы и пехота. «Тяжелая лапа! В бой!» — выкрикнул молодой Зархан и сорвался в атаку, вычленив горящим взглядом бегущих стражников. «Нефердорс!» — прокричал капитан стражи королевства, указывая мечом на ощетинившихся зверолюдей. «В атаку!» И вот две стенки воинов бросились друг на друга. Нефердорец замахнулся мечом от души, намереваясь перерубить Зархана от ключицы до пупка. Но, к его удивлению, клинок не нашел своей цели, через мгновение сверкнула сталь и мир перед его глазами закрутился. Нефердорцу отсекли с плеч голову. Зархан ворвался в гущу воинов. «Господин!» — кричал в этой свалке Кхуган. Он не поспевал за горячим вожаком. Крики и лязг мечей заполонил торговую площадь. Сбоку послышалось мерное песнопение. «Магия воды!» — прокричал хор голосов на крыше двухэтажного здания гильдии авантюристов. «Морской поток!» — атакующий хвост зверолюдей, состоящий из пехотинцев, смыло мощными потоками с площади на соседний переулок. Там воинов тяжелой лапы уже ждали свободные авантюристы вместе со стражниками. «Арр! Харсис, дай нам силы!» — взревел Кхуган. «Гвардия! Вперед! Защитить наследника!» Воины зверолюдей, связанные боем, выложились в это мгновение на полную мощь. Отсеченные руки и ноги рыцарей и стражников Нефердорса полетели во все стороны. Зверолюди взревели, отбиваясь словно монстры, показывая, чего стоит личная гвардия вожака. Зархан увяз в бою. Молодой и горячий, он неправильно оценил свои возможности. Глубокие царапины уже кровоточили на его плече и шее. С бока пластинчатого доспеха растеклось кровавое пятно. «Сдохните!» — рычал молодой воин, нанося очередной удар, который был заблокирован. «Фазах!» — прошептал воин, которому едва не отсекли голову. Лейтенант остановил меч Зархана в последний момент. «Арр!» — бросился на Фазаха молодой вожак. Мощный замах, намеревающийся отсечь лейтенанту кисть руки, но меч зверочеловека встретился с клинком лейтенанта словно с каменной стеной. Ванштейн парировал атаку Зархана и рубанул клинком сам, вырезая острием на плече вожака жирную рваную борозду. Второй мгновенный удар лейтенанта в сторону шеи Зархана, и молодой зверочеловек понял, это его конец. Наследник. Ворвался в бой Кхуган. Старый гвардеец успел в последний момент отбить свистящей мелодией смерти меч Фазаха. «Гвардия!» — проорал Кхуган. «Сейчас!» Воины тяжелой лапы тут же оголили ладони, прокусывая клыками свою плоть. Руны на их зубах засветились сиреневым светом, распечатывая животную формацию. «Не дать им превратиться!» — прокричал Фазах, пробивая клинком сердце ближайшего гвардейца. Нефердорцы напали на зверолюдей. Но было поздно. Первые секунды, в которых зверочеловек еще имеет слабость при трансформации, прошли, и сейчас зверолюди уже могли отбиваться, завершая свое превращение. Всего лишь мгновение, и десятки элитных гвардейцев тяжелой лапы превратились в огромных бурых медведей. «Тяжелая лапа!» – пробасил рычащий голос великана Кхугана. «Уничтожить!» Разъяренные медведи сорвались будто с цепей. В их черных глазах чувствовалась мощь, ярость, сила. «А-а-а!» — кричали разорванные воины Нефердорса. «Нет! Арр! А! Эррррр!» Медведи разрывали рыцарей на куски, ревя на всю округу. Кхуган выловил взглядом своего помощника. Он двумя тяжелыми прыжками достиг его, схватив за плечо мощной когтистой лапой. «Браген!» — пытался старый медведь докричаться до товарища, находящегося в состоянии берсерка. «И хорошо, что гвардейцы были элитой и могли себя контролировать в таком состоянии. Наследник! Сделай все, чтобы вывести его отсюда. Мы задержим людей. Арр. Да командир Эр. Гвардеец все понял. Сейчас ему дали наиглавнейшее задание в его жизни – спасти наследника рода. Он рванул, сметая на ходу воинов людей и выхватил из толпы Зархана. «Пусти!» – вырывался из лап медведя молодой вожак. Он не мог трансформироваться и был сейчас легкой мишенью. Но медведь не слушал, он, отшвыривая солдат королевства людей, удалялся с кровавого места битвы. Карие глаза Зархана заслезились. Он видел, как старого Кхугана все-таки настигли мечи нефердорцев. Старый медведь ревел, но продолжал биться. Все медведи клана выли и хрипели от ранений. Они погибали ради своего наследника. Маги Нефердорса бросали на зверей путы и каменные оковы, но гвардейцы тяжелой лапы не жалели своей плоти, вырываясь с мясом из магических пут и бросаясь на врагов. «Почему?» — шептали разбитые губы молодого Зархана. «Почему так произошло?» Наследник не понимал, как он оказался вместе со своими воинами в центре Нефердерса. Ведь они должны были появиться в лесу смерти. Медведь, несший в охапке наследника и убегающий с поля битвы, мчался на огромной скорости, но за ним по крышам уже следовали маги ветра. «Мой молодой господин Эр», — рычал гвардеец на ходу, убегая от погони. «Это единственная возможность для нашего клана Эр. Скройтесь в городе. Дальше мне не пройти. Ради тяжелой лапы». Медведь влетел в здание, и проламывая стены пробежал сквозь него, бросив Зархана в одну из комнат. Сам же косолапый воин вылетел с другой стороны здания. Маги бросились за ним. Фазах отбивался от крупного медведя. Лейтенант уже использовал свою ступень на полную. На его шее виднелся свет татуировки, указывающий на его путь развития. Мощный огненный шар. Выстрелил лейтенант в лицо зверя мощным фаерболом. Медведь взревел, закрываясь лапами, и Фазах проткнул его сердце горящим магическим клинком. Спину лейтенанта полоснули когтями, буквально пересчитав ребра. Ар! Выгнулся Фазах от ужасной боли и ударил мечом наотмашь, рассекая жирное пузо медведя. Еще один замах, и клинок отрубил от головы зверя морду, будто сняв маску и оставив голый череп. Пока нефердерцы сражались с родом тяжелой лапы, на полигоне, Академии Белый Рассвет, юный демон вел свой бой. Окровавленный, с десятками порванных ран на тупых клинков фехтовальщиков, он не убегал, как положено бесам. Странный он, чесал подбородок тренер. Бесы хоть и яростны, но поодиночке они трусливы. А этот, умри, кричал уже седьмой студент, сражающийся с зеленым демоненком. Юноша ударил, намереваясь отсечь бесу руку, но темное отродье, несмотря на раны, кувыркнулся в сторону и выставил кашкадер перед собой. Студент едва не напоролся на клинок демона. Бес, тут же воспользовавшись заминкой ученика, ударил мечом ему по коленке. Уже по второй за этот бой. Ха-ха-ха. Смеялись одногруппники студента. Бранч, ты же сказал поддаешься. Можешь перестать. Подначивали его одногруппники. Давай, Бранч. Покажи ему, суки. Тихо сплюнул ученик, меняя позицию. Он был щуплым слабаком, и отец заставил его заниматься фехтованием. Но все зря, ведь сейчас даже чертов бес мог потягаться с ним. Демоненок же тяжело дышал. У него уже открылось неизвестно какое дыхание. Если они думают, что я вот так просто сдамся, этому не бывать. Демон сам сорвался в атаку. Но в этот раз Бранч отбил его клинок и толкнул плечом, приложив весь свой вес. Демоненка отшвырнуло на спину. Открытые раны в очередной раз защипали, испачкавшись в песке и пыли. Бранч подскочил к бесу, ударяя его сапогом в ребра, и замахнулся клинком, намереваясь проткнуть грудь. «Стоп!» – остановил его наставник. Но слова тренера не были услышаны. Мужчине пришлось остановить ученика. Он отбил клинок Бранча и оттолкнул его в сторону. «Я сказал стоп, значит стоп!» – прошипел тренер. Бранч был не из высшей аристократии, так что можно было не хорохориться. 10 кругов. Гуськом. Ученик с обидой посмотрел на наставника, смахнув с лица капли пота, он все же ответил. Есть. Демоненок, лежа на спине, ощущал все прелести битой груши и рубленного полена. Хотелось сдохнуть. Но не от рук этих молокососов. Вопреки боли и бессилию, он поднялся на пошатывающихся ногах, сглотнул слюну, которая лишь чудом выделялась из желез, и, чувствуя больную сухость в горле, поднял меч. Эльза Ванштейн внимательно смотрела на беса. Она не стала первой сражаться с ним. Пусть он помучается, а после, когда ученики наиграются с ним и оставят на его ужасном теле кучу ран, она ударит демона так, что он больше не встанет. Никогда. Глава 10. Демоненок, лежа на спине, ощущал все прелести битой груши и рубленного полена. Хотелось сдохнуть, но не от рук этих молокососов. Вопреки боли и бессилию, он поднялся на пошатывающихся ногах, сглотнул слюну, которая лишь чудом выделялась из желез, и, чувствуя больную сухость в горле, поднял меч. Эльза Ванштейн внимательно смотрела на беса. Она не стала первой сражаться с ним. Пусть он помучается, а после, когда ученики наиграются с ним и оставят на его ужасном теле кучу ран, она ударит демона так, что он больше не встанет. Никогда. Грег, на позицию, скомандовал тренер. И длинноволосый красавчик встал напротив беса, выставив перед собой клинок. Бой. Дал отмашку наставник. Но Грег не спешил, он не хотел ударить в грязь лицом из-за какой-нибудь нелепой ошибки. Конечно, студент Академии понимал, что бес ему не соперник, но все же решил действовать немного аккуратнее. Паренек широко замахнулся мечом, направляя удар в шею демона. Бес пригнулся, но Грег блефовал, он в движении перехватил рукоять меча и ударил им словно копьем. «Ар!» – завопил демоненок, когда клинок пробил его руку. Грег вытащил меч из мякоти узкого плеча беса. Красная кровь хлынула на песок, смешиваясь с пылью. Студент ударил зеленого бедолагу сапогом в лицо, и тот упал навзничь, как ребенка. Прошептали из толпы. Он и есть новорожденный. Кто-то из не особо отличившихся, пытался приспустить достижения Грега. Ведь тот сразил всего лишь новорожденного беса, а не взрослого. Грег бросил мимолетный взгляд на красноволосую Эльзу Ванштейн. И как ни странно, в ее глазах все равно полыхала злоба. Студент отвернулся и пошел к своей компании друзей. «Красавчик!» – хлопнул Грега по плечу Шон. «Ага!» – показал большой палец второй одногруппник. Эльза не сводила взгляда с твоего боя. «Правда, что ли?» – с неверием спросил Грег. «Да-да!» – подтвердил Шон. «Видел бы ты ее довольное лицо, когда ты воткнул в демона меч». Грег задумался и посмотрел на прекрасную юную Эльзу. Возможно, он ей нравится, но она стесняется своих чувств. «Стелла, на позицию!» – скомандовал тренер. Синеволосая девушка, беседовавшая с подружкой, взяла со стойки свой тренировочный меч и подошла к демону. Тот лежал на песке, истекая кровью. Алые глаза раскрыты, полны боли и упрямства. Бесенок смотрел в чистое небо, он не чувствовал ужаса или страха. Таков он был. Один, оказавшийся в чужом враждебном мире, но сколько бы раз его не пронзали мечи, сколько бы раз не выжигали его кожу, он не сломается.